— Долгорукий писал Головкину. — Если король не приедет теперь в Польшу, и войска наши выйдут в Померанию, то надобно опасаться, что Польша и Литва взбунтуются на последнюю свою гибель и разорение, чем могут не только в Померании диверсию учинить, но и опять на несколько лет войну продолжить, потому что я никогда не видал королевскую партию в таком бессилии, как на нынешнем сейме. Противники королевские явно что хотели, то и делали. Долгорукий не напрасно беспокоился за Познань. Недалеко от этого города, при местечке Пыздрах, в июне месяце посланный грудинским стражник Загвойский напал на киевский полк и разбил его. Обоз был разграблен, полковник Гордон и майор Розен взяты в плен. Князь Василий Владимирович Долгорукий, бывший в Познани с войском, доносил, что несчастье случилось по глупости полковника Гордона. Князь Василий спешил поправить эту глупость и 15 июня при местечке Вресне побил на голову соединенные войска коронного писаря Потоцкого и Грудинского, причем у поляков было 15 тысяч войска, а у русских 2700. Долгорукий преследовал неприятеля 5 миль. «Многих побили и перестреляли», — писал Долгорукий, — «а в полон я брать не велел под великим штрафом. Велел рубить и стрелять, и рубили, как могли догнать. И они пришли в великий страх и побежали в лес кое-куды беспамятно. И далее того гнать за ними стало не можно, понеже лошади наши притомились. Неприятель стал прониматься к Калишу. И я писал крементарю Брюховскому, который отправлен от Синявского с войском и прибыл к Калишу, чтобы разбитого неприятеля как-нибудь пристерег. И они попали ему в руки. Польские хоронгви сдались, а казаков запорожских и волоские хоронгви вырубил. И сей огонь, Божию милостью и счастьем премилостивейшего нашего монарха, пресекся. В Польше огонь пресекся, но зажигался с другой стороны. Грозила турецкая война, причем России нужно было обеспечить себя насчет Польши. На Варшавский сейм, собранный в конце 1712 года, отправлен был камергер и полковник князь Юрий Юрьевич Трубецкой в характере министра вместе с секретарем государственных дел Василием Степановым. Они должны были требовать, чтобы король и Речь Посполитая помогали царю в предстоящей войне турецкой и выставили бы на границах войска свои, коронные и литовские, которые должны действовать согласно с фельдмаршалом Шереметьевым, стоящим с войском у Киева. Также, чтоб король отправил крепкие указы послу своему в Константинополе стараться всеми силами об отвращении войны, представляя, что в Польше нет ни одного человека из русского войска. Если же турки не обратят внимания на эти представления, то объявить им, что король и Речь Посполитая с царем в вечном союзе, и потому обязаны помогать ему. Если поляки станут упоминать о Лифляндии, требовать ее отдачи им по договору, то Трубецкой и Степанов должны были обнадежить их, что царское величество не изменит прежнего решения своего отдать Лифляндию Польше. Если же поляки не удовольствуются этим обнадеживанием и станут требовать немедленно отдачи Ливонии, то объявить им, что царское величество согласен пустить в Ригу несколько польских войск, которые будут содержать гарнизон вместе с русскими, а доходы будут идти в казну царскую. По окончании же войны страна будет отдана Польше со всеми доходами. Если поляки станут говорить, чтоб быть в Ливонии римским костелом, то объявить, что царское величество взял Ригу на капитуляцию, причем обещано свободное отправление веры, и нарушить этого обещания теперь нельзя. Когда же по заключении мира поляки примут Ливонию в свое владение, то могут поступать в ней, как хотят. В январе 1713 года Трубецкой и Степанов приехали в Варшаву и застали еще Сейм. 17 числа король объявил им наедине, что по верным известиям турки войны не начнут и раскаиваются в том, что ее объявили. «Донесите об этом царскому величеству», — продолжал король, — «и напишите, чтоб не вводил войск в Польшу, ибо этим подастся туркам причина к войне». Трубецкой отвечал, что не надобно полагаться ни на какие известия, а заранее сделать все приготовления к войне, и просил короля дать немедленное решение на все его предложения, чтобы обнадежить царское величество. «Отнюдь не упоминайте ни о чем на сейме, — сказал король, — чтобы нам его окончить безо всякого помешательства, а после сейма буду всячески стараться удовольствовать царское величество». Трубецкой и Степанов доносили, что они и сами видят на сейме много неприятельских факций, и если объявить царское предложение на сейме, то получится непременно отказ. И потому они посполитому народу ничего не объявляют, а напоминают о том беспрестанно гетману, канцлеру и другим доброжелательным людям, которые после сейма обещают удовлетворить царским требованиям в Сенате. Сейм разорвался, то есть разошелся, не постановивши ничего. 11 февраля Трубецкой и Степанов подали королю мемориал на основании своих инструкций и получили ответ, что так как они не имеют полномочия, то дело должно быть отложено до приезда новых царских комиссаров с полной мочью. А теперь король может обещать одно, что весною коронные войска получат указ стать у Каменца Подольского. После этого канцлер и епископ Куявский объявили Трубецкому и Степанову, что если будут присланы комиссары с полной мочью, но не будут иметь указа об отдаче всей Лифляндии, а не одной только Риги, то польские комиссары не будут с ними вести переговоров.